Глава восьмая. Еще не дойдя до злополучной лестницы, я наткнулась на генерала. Вид у него, надо заметить, был не самый приветливый. И причину этого мне дали понять немедленно. «Что это за история с твоей сестрой?» — нахмурившись, задал вопрос Девардис. «Почему ее выкупил его высочество? Прежде он не проявлял к ней никакого интереса». «А ты бы хотел, чтобы она досталась кому-нибудь другому?» — парировала я. «Уж не ты ли приложила руку к тому, что именно принц за нее заплатил, да еще и такую большую сумму?» — с подозрением спросил Кейран. «Да», — решила признаться я. «Теперь-то уж что скрывать. Торги, к счастью, остались позади, и все прошло так, как было задумано. Я его попросила. Элспет уедет из замка вместе с ним. Так что, можно сказать, ей повезло. Правда, его величество недоволен, но ему, как я понимаю, вообще непросто угодить». «И что, его высочество вот прям так сразу и согласился?» «А почему бы ему отказаться? Мы ведь с ним друзья. Я всего лишь попросила его об услуге». Отозвалась я, умолчав, разумеется, об условии, которое выдвинул Дэрил. Генерал явно хотел что-то еще возразить, но тут мимо прошла дама из числа придворных императора, и мужу пришлось замолчать. Вместо этого он спросил, не хочу ли я позавтракать в его компании. Я улыбнулась и кивнула. Завтрак нам сервировали не в столовой, а в одной из небольших комнат замка. Поскольку Девардис уже ел сегодня с гостями, ему принесли только напиток. Для меня же весь поднос щедро уставили блюдами. Ох, это просто как шведский стол в пятизвездочном отеле. «Мне столько не съесть», — пробормотала я, первым делом схватившись за очень вкусную паровую булочку со сладкой начинкой. «Тебе нужно поправляться и восстанавливать свои силы», — заметил Кейран. «Говорят, ты вчера навещала свою мать. О чем вы говорили?» «Да так, о разном», — уклончиво ответила я. «А что, твои демоны следят за мной? С чего бы им это делать?» «Дело не в тебе», — проговорил генерал. «Прости, но я не доверяю Лианне. Кажется, она что-то скрывает». «Знал бы ты, что именно», — подумала я. «У демоницы и вправду имелась тайна, напрямую касающаяся судьбы ее дочери и моей собственной». «Ей просто тяжело», — сказала я вслух. «Она вернулась из долгого заключения, оказалась в новом месте. Нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Нам ведь запрещали видеться, так что я решила, что нужно познакомиться, узнать ее поближе. Поэтому и заглянула к ней вчера». «На самом деле у Лианы Акрис есть дом в столице. Она унаследовала его от родителей. Правда, сейчас там живут ее дальние родственники». «А нельзя заставить их вернуть его настоящей владелице? Может быть, там ей будет лучше, чем здесь? Все-таки знакомое место, а тут все чужое». «Хочешь, чтобы я занялся этим вопросом?» — взглянув мне в глаза, спросил демон. «Да, было бы неплохо. Еще я хотела тебя от души поблагодарить. За все. За то, что спас мою мать, хоть мог мне не поверить, когда я о ней рассказывала. И за то, что, несмотря ни на что, поддерживаешь заключение мирного договора с людьми». Девардис явно не ожидал услышать от меня такие слова. Его зрачки расширились, а по губам скользнула редкая, но буквально преображающая его лицо улыбка. Мне вдруг подумалось, что у них сама и наверняка были бы красивые дети. Дети, которые могут стать моими, если я останусь в этом мире. Останусь с этим мужчиной, вместо того, чтобы вернуться в свое тело. Да чего же сложный выбор?